Я хотел уже выйти из салона, как на пороге появился капитан Немо. Он подошел к термометру, посмотрел на ртуть и обратился в мою сторону. 42 градуса, сказал он. И это чувствительно, капитан, отвечал я. Если температура будет повышаться, мы заживо сваримся. О, господин профессор, температура не повысится, если мы того не пожелаем. В вашей власти управлять колебаниями температуры? Помилуйте. Но я могу уйти от очага, повышающего температуру. Стало быть, такова температура внешней среды? Разумеется. Мы плывем в кипящей воде. Не может быть, вскричал я. Посмотрите. Створы раздвинулись, и я увидел белые гребни бурунов вокруг Наутилуса. Клубы сернистого пара стлались по воде, клокотавшей, как в котле. Притронувшись к стеклу, я быстро отдернул руку, так оно было горячо. «Где мы?» — спросил я. «Близ острова Санторин, господин профессор», — отвечал капитан. «В проливе, который отделяет Неа Каменни от Палеа Каменни. Я хотел показать вам подводное извержение вулкана. Явление любопытное». «Я думал, — сказал я, — что процесс формирования новых островов уже завершился». «В областях вулканического происхождения процесс формирования никогда не завершается», — отвечал капитан Немо. «Внутренний огонь Земли извечно действует в недрах земного шара. По свидетельству Кассиодора и Плиния, еще в 19 году нашей эры, на том самом месте, где недавно образовались эти острова, появился остров Божественная Тейя. Потом остров скрылся под водой, чтобы снова возникнуть в 69 году и снова исчезнуть в морских пучинах. С той поры вулканическая деятельность приостановилась. Но 3 февраля, шел уже 1866 год, новый остров, наименованный островом Георгия, возрик среди клубов пара близ Неа Каменни, а 6 числа того же месяца он слился с Неа Каменни. Ровно через неделю, 13 февраля, появился остров Афроэсса, образовав между собой и Неа Каменни пролив шириной в 10 метров. Как сейчас помню, каким образом все это произошло. Я был как раз в здешних морях. Я проследил вулканические явления во всех их фазах. Остров Афроэсса, округлой формы, имел в поперечном сечении около 300 футов и возвышался над уровнем моря на 30 футов. Он состоял из смеси черной стекловидной лавы и обломков полевого шпата. Но вот 10 марта появился еще островок, немного поменьше, названный Река. Острова эти слились с Неа Каменни и ныне составляют одно целое. «А где же пролив?» «Вот он», — отвечал капитан Немо, показывая мне карту греческого архипелага. «Видите, я уже нанес на карту новые острова». «Со временем пролив может исчезнуть?» «Весьма вероятно, господин Аронакс. Ибо в 1866 году, как раз напротив порта Святого Николая, на Палеа Каменни появилось 8 островков вулканического происхождения. Можно ожидать, что в ближайшее время Неа и Палеа образуют одно целое. Ежели в Тихом океане рифообразующие кораллы создают материки, то в здешних морях ту же роль играют вулканические извержения. Поглядите, сударь, поглядите-ка, какая кипучая деятельность наблюдается в морских глубинах. Я подошел к окну. Наутилус стоял на месте. Жара была нестерпимая. Вода из белой стала красной от присутствия железистых солей. Несмотря на герметические рамы, в салон проникал удушливый запах серы, и по ту сторону окон вспыхивали порой языки пламени, столь яркого, что меркнул свет прожектора. Я обливался потом, не хватало воздуха, казалось, вот-вот сварюсь. «Немыслимо оставаться дольше в этом кипящем котле», — сказал я капитану. «Да, это было бы неосторожно», — ответил невозмутимый капитан. Он отдал приказание, Наутилус лег на другой галс и вышел из этого пекла, где дальнейшее пребывание становилось небезопасным. Четверть часа позже мы вздохнули полной грудью, всплыв на поверхность вод. «Ежели бы Недленд, — подумал я, — избрал для побега здешние воды, живыми мы не вышли бы из этого огненного моря». На другой день, 16 февраля, мы покинули этот бассейн, где между Родосом и Александрией встречаются впадины глубиной чуть ли не в 3000 метров. И Наутилус, обогнув мыс Матопан, вышел в открытое море, оставив позади себя греческий архипелаг.